Николай Гумилев. Черный Дик. Был веселый малый черный Дик, даже слишком, может быть, веселый. Николай Гумилев. Бедная и маленькая наша деревушка. И вы, дети, не находите в ней ничего примечательного. Но здесь, в старину, случилось страшное дело, от которого леденеют концы пальцев и волосы на голове становятся дыбом. Тогда мы, старики, были совсем молодыми, влюблялись, веселились и пили, как никогда не пить вам уже потому, что между вами нет черного Дика. Бог его знает, что это был за человек. Высокий, красивый, сильный, как бык. Он легко побивал всех парней в округе, а драться не любил. Наши девушки были от него без ума и ходили за ним, как побитые собаки, хотя и знали, что ни за какие деньги не женился бы ни на одной. Ну, конечно, он и пользовался этим. А мы другие ничего не смели сказать, потому что за обиду он разбивал головы, как пустые тыквы. Да и товарищ он был веселый. Божился лучше королевского солдата. Пил, как шкипер, побывавший в Америке. А когда плясал, дубовые половицы прыгали, и посуда дребезжала по стенам. Ни одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине брюхатой из дому, и много их, накрашенных, пьяных, погибло под говор разгульных матросов в корабельных доках старого Бервича. А черный Дик только хохотал, доскалил свои белые зубы. Он всегда смеялся. Мы другие. Досвета отправлялись на рыбную ловлю, мерзли, мокли и до крови обдирали руки, вытаскивая тяжелые сети. А он спал до полудня, возился с девушками, и когда мы возвращались, встречал нас на берегу, ожидая, чтобы кто-нибудь предложил угощение. И если никто не вызывался, он сам требовал его, значительно поглядывая на свои волосатые кулаки и расправляя широкие плечи. Правда и то, что горька и уныла жизнь рыбака, и что джин, да богохульные мерзкие песни были нашим единственным развлечением. Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла. Но около того времени, о котором я хочу вам рассказать, старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе. Худой, бритый, с глазами покрасневшими от занятий, он всюду носил с собой тяжелые книги и читал их, сурово шевеля тонкими губами. Говорят, он учился в Кембридже, и точно, он ничем не походил на обыкновенного деревенского пастора. Женщины боялись его, потому что он говорил только о конце света, страшном суде и адском мучении, ожидающем еретиков, развратников и пьяниц. И когда он услышал о черном Дике, он объявил, что до тех пор не станет есть ни мяса, ни рыбы, пока не обратит грешника на путь Господа или, по крайней мере, не избавит от него свой приход. А Дик поклялся, что скорее отрубит свою правую руку и пойдет просить по дорогам, чем поверит в поповские бредни. Таким образом, между ними завязалась глухая вражда. Помню, день был пасмурный и печальный. С утра шел дождь, и под ним наши низенькие серые лачушки еще глубже врастали в мокрую землю. Мы по обыкновению сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали грубо и завистливо хохоча, как вчера черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек. Вдруг за дверью послышались легкие шаги. Умоляющий шепот хозяина, и в комнату вошел пастор. Строгий и нахмуренный больше, чем всегда. Мы смолкли, и наши глаза невольно обратились к черному дику, как бы ища у него спасения и защиты. Пастор быстро подошел к столу и ударом кулака опрокинул еще не начатую кружку джина. Только жалобно вздохнул хозяин, но и он не двинулся, ожидая, что будет дальше. «Блудники и нечестивцы!» — загремел пастор. «Вы, которым Господь Бог в неизреченной милости своей даровал труд, высшее благо Его и отдых, чтобы прославлять Его совершенство. Что делаете вы с вашими душами, за которые предал себя на распятие Иисус Христос? Вы, купленные для истины такой дорогой ценою, вы снова идете в мрак, и не как язычники. Для тех еще может быть прощение, а как звери, некогда терзавшие тела своих мучеников. Опомнитесь! Откажитесь от пьянства, идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище!» Тут он поднял руки почти к самому лицу черного дика. «Это чудовище! Камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям-разбойникам и бешеным волкам! Тогда только я смогу молиться о вашем спасении!» «Ого-го!» — ответил черный дик, весь бледный от злости. «Так вот что ты затеваешь, могильный червяк! Бесхвостая крыса! Воскресный пескун и плакса! Который мешает честным людям забавляться, как им нравится! Нет, товарищи не выдадут черного дика, не побьют его камнями, как заблудшего пса. И я сам тут же разобью твою безмозглую голову, где родятся такие сумасбродные мысли». И он уже поднял тяжелый дубовый табурет, когда в комнату вбежала пасторша, за которой, чтобы избежать драки, потихоньку сбегала жена трактирщика. Она с воплем бросилась к мужу, который, слегка бледный, спокойно стоял перед разъяренным диком и, схватив его за руки, принялась тащить от нашей компании. Пастор попробовал сопротивляться, но ее глаза были так испуганы и умоляющи, что он вздохнул и последовал за нею, провожаемый хохотом и насмешками своего врага. Попойка возобновилась, и каждый из нас сделал усилия, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом. Черный дик заметил это и нахмурился. Опустив голову, он, казалось, что-то соображал. Но вот на его губах заиграла улыбка. В глазах запылали загадочно веселые огоньки, и он воскликнул. «Товарищи! А ведь пастор-то говорил правду! Сколько времени мы пьянствуем и скандалим, и до сих пор ничего не сделали для Бога!» Тут он с шутовским раскаянием поднял глаза в потолок и воскликнул так, что все кругом засмеялись. «Даром, что редкий из нас не насчитывает в роду висельника или проститутки! Мы должны быть рыцарями церкви и побеждать дьявольские козни. Меня вам нечего преследовать. Я рожден крещенными родителями. И если бы не пропил мой серебряный крестик, он до ныне болтался бы на моей груди. Лучше вспомните чертову девочку на Большом острове. Вот где грех, за который нам уже наверняка не миновать когтей дьявола». Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга. полумиле от нашей деревни был остров, угрюмый и пустынный, на котором совсем одна жила странная девочка. Она была дочерью бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам, а отца ее никто не знал. Только старые бабы говорили, что это был сам морской дьявол. Но девочка была хорошенькая, с кроткими голубыми глазками, и иногда слышали, как она пела своим нежным голоском песни, в которых нельзя было разобрать слов. Хотя ей было уже 12 лет, но она не умела говорить, потому что жила на острове совершенно одна, как чайка, питаясь мелкими рыбками и моллюсками. Да изредка хлебом, который ей привозила ее безумная мать, вместе с кое-каким тряпьем, чтобы одеться. Мы так привыкли к ее существованию, что почти никогда не вспоминали о ней. И поэтому слова черного Дика и удивили, и заинтересовали нас. Он, видя наше общее внимание, подбоченился и, комически подражая пастору, продолжал. «Да, товарищи, прилично ли христианам жить в соседстве дьявольского дитяти? Недаром еще недавно, когда мы кончили бочку старого Эля, всю ночь мне казалось, что меня мучают демоны и чугунными молотками выбивают на моем черепе такт для своей сатанинской пляски. И хотя думают, что это я разбил церковные стекла, но клянусь вам дохлой собакой, это был не я. Всему виной проклятая девчонка. Довольно ей жить, как крысе на острове, и беседовать по ночам со своим мохнатым папашей. Привезем ее сюда и окрестим кружкой доброго вина. По крайней мере, еще одна славная девка прибавится в нашем селе». Правда. Дружно загалтели мы, радуясь новой, еще невиданной штуке. И так как наши головы шумели и щеки пылали от джина, мы шумно и беспорядочно начали приготовление к охоте. Хватали багры, сети, пустые ведра, чтобы бить в них во время облавы. «Как перепелку поймаем!» — приговаривал черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой. Он распоряжался всем и был спокоен, как будто ничего не пил в этот день. Что-то странное и хищное уже тогда начало появляться в его движениях. Но мы в суматохе не обращали на это внимания. «Пьяницы!» — увещевала нас жена трактирщика. «Мало вам гадостей, что вы делали до сих пор! Ребенка не можете оставить в покое! С дубьем и камнями, как на дикого зверя, идете на невинное дитя!» «Молчи, старая колдунья!» — ответил ей черный Дик. «И смотри, как бы тебя саму не искупали на морозе в святой воде!» И она, обозленная, ушла за перегородку. Мы вышли на улицу и гурьбой направились к берегу, где стояли наши лодки. Дождь прекратился, было свежо и весело, и бледное солнце заставляло светиться большие серые лужи. Внезапно мы услышали крик и, обернувшись, увидели бегущую за нами сумасшедшую. Кто-нибудь сказал ей об опасности, угрожающей ее ребенку, или она догадалась сама, но только она цеплялась за нашу одежду и то целовала ее с униженными просьбами, то разряжалась угрозами и проклятиями и потрясала в воздухе почерневшими костлявыми руками. Ее увели, и мы отчалили. Хотя ветер и соленые брызги волн и освежали наши разгоряченные головы, но темная бешеная жажда травли с каждым мигом росла в наших угрюмых сердцах и, наконец, совсем задушила смутные шепоты совести. Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос. Гребли бесшумно, но уверенно и придвигали к себе багры и сети. наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись наверх и огляделись. Было ясно, что остров действительно служил любимым местом нечистой силы. Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, при нашем приближении принимали вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стаймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их долменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи, наверное, видели их и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров. И нам стало жутко и весело. Долго мы блуждали по острову, шевелили руками кустарник и заглядывали в неглубокие пещеры. Глубоких мы все-таки боялись. Когда, наконец, легкий свист черного дика известил нас, что добыча открыта. Соблюдая всевозможную осторожность, мы приблизились к нему и увидели под большой скалой у самого моря уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала. Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанные бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голоса они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветков, которые она уронила подле себя. И пена, подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной. Но вот черный дик прыгнул и крепко обхватил тело девочки, едва прикрытое жалкими лохмотьями. Она сразу проснулась и молча, сжатыми губами и широко раскрытыми глазами, как ласточка, принялась биться в его руках. А он, позабыв о нашем присутствии, уже начал дышать тяжело и хрипло, и бесстыдно, глядя на нее, прижимал к себе, как любовницу. Но тут мы в один голос потребовали, чтобы девочку отвезли в селение. «Место нечистое», — говорили мы. «Может быть, сейчас кто-нибудь мохнатый и свирепый уже крадется за этими утесами, чтобы защитить свою любимицу и погубить наши христианские души. Лучше вернуться и за доброй кружкой джина или пенного эля окончить нашу затею». Черному дику пришлось уступить. И он сам отнес по-прежнему безмолвную и дрожащую девочку в свою лодку. Наше возвращение было торжественно. Гребли уже не скрываясь, и нарочно вспенивая потемневшую вечернюю воду, стучали баграми и ведрами, и дикими песнями пугали запоздалых чаек. Этим безумным весельем мы старались заглушить уже начавшееся тяжелое беспокойство. Глаза черного дика были круглы и зловещи по-волчьи. И видно было, что он не отпустит девочку, пока не насытит с нею свои бешеные желания. Мы боялись его глаз. На берегу нас ожидал пастор. За один вечер он осунулся и постарел на несколько лет. От его прежнего решительного вида не осталось и следа. И когда он начал говорить, Его голос звучал смиренно и жалобно. «Я виноват перед тобою, Дик», — сказал он. «И виноват перед вами, мои друзья. Когда отрывал вас от ваших забав и призывал к насилию, всякому дана своя судьба. И не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаянием. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить этот грех. Зачем вы поймали это несчастное создание? Что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце. Отпустите же эту девочку обратно на остров, где она жила, никому не делая зла. Или лучше отдайте ее пастырше, которая воспитает ее в христианской вере, как родную дочь». «Шутки!» — возопил черный Дик. «Не слушайте его, товарищи! Он тоже хочет попробовать, нежна ли кожа у маленьких девочек. Лучше мы окрестим ее по-своему. И пусть сегодня ночью она в первый раз поспит на людской постели, а я, как добрый христианин, не дам ей соскучиться. После и вы примете участие в этом богоугодном деле, если ваши жены не выцарапают вам глаза». И, не обращая внимания на пастора, он перекинул девочку через плечо, как тюк, и бегом пустился к своему дому. Мы с хохотом последовали за ним. У дверей Дик остановился и стал отпирать. Но его ноша мешала ему, и он с проклятием обеими руками схватился за замок. Девочка воспользовалась этим и, вывернувшись, как кошка, проскользнула мимо нас и помчалась к берегу. «Лови, лови, лови, лови!» Завыли мы и бросились в погоню. Черный Дик несся впереди всех. И видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки. Но девочка приняла неверное направление. И вместо того, чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые на много метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатилась в пропасть. Только мелькнуло белое тело, да затрещали внизу кусты. Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что, хотя и знали, как хорошо он прыгал, но нас смутил его странный, совсем нечеловеческий вой. Сразу опомнившись, мы стали поспешно спускаться, решая положить конец слишком затянувшейся шутке. Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна. Наши ноги скользили по мокрым камням, и колючий кустарник резал лица. Наконец, на самом дне мы увидели белое пятно и узнали девочку с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь. Но Дика не было нигде. Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, побледнев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в ее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь. Большая и волосатая, с глазами горевшими, как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь. И когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, которых мы не посмели признать зубы черного дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на нее, подняв багры. Она прыгала, увертывалась, обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставить тело девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла. И тогда лишь по обрывкам одежды могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища черного дика. Николай Гумилев. Черный дик. Читал Алексей Дик.